после волны. День 82. Рано утром отправились за сопку, прихватив с собой еще 3 изготовленных самострела. Отошли примерно на километр и дугой по склону сделали несколько сигнальных отрезков и установили на возможных тропах самострелы, сразу поставив их на боевой взвод. В местах установки сделали специальные метки, чтобы потом самим не попасться. Вернувшись домой, сели завтракать. Утренняя вахта была Светина, и она успела напечь пирожков с зеленым луком и яйцем. Я успел съесть только один пирожок, как раздался приглушенный хлопок. Со стороны пирса вверх взмыла ракета. «Ну вот и дождались», — констатировал Иваныч, потянувшись за дробовиком. «Дети в подвал, Света в доме». «Пошли, Иваныч, рацию не забудь», — протараторил я скороговоркой, на ходу цепляя на себя свой пояс и хватая карабин. План обороны у нас уже был оговорен, и Иваныч, выскочив со двора, пристроился за брустером у ворот. Света укрылась прямо в доме, ну а я побежал мимо родника к месту погребального костра. Там, почти у кромки воды, я сложил пару бревен, подготовив позицию, с которой хорошо просматривалась дорога и пирс. Бежал, пригнувшись, и, достигнув своей позиции, рухнул за бревна. Достал бинокль, высунулся аккуратно посмотреть в сторону пирса и увидел следующую картину. Уже знакомый, обшарпанный, теряя ход, волочил за собой на буксире 2 шлюпки, в которых я разглядел по 4 человека. В обоих шлюпках оружие было только у одного, остальные держали в руках кто нож, кто небольшую дубинку или кусок цепи. На обшарпанном уже старые знакомые, плюс еще один мужик с небольшим топориком в руках, молодой, действительно держал в руках какой-то пистолет, а вооруженный таковым и остался. Я разглядел оружие. Какая-то помпа, не слишком длинная. «Ну что там?» — послышался вызов рации. «Сработала твоя придумка с тросами, Иваныч. Ход потеряли, суетятся сейчас у кормы. Ладно, пусть посуетятся, понервничают. Может, ты их того, пока не суетятся?» «Нет, Иваныч, карабин, у меня патронов не так много. Да и не снайпер я. 150 метров до них. Они до пирса примерно 100 метров не дошли. Вот на дороге я их хорошо достану, но сначала пусть мимо самострелов прогуляется. Огнестрельных стволов я всего 3 насчитал, остальные с холодным». «Ну, как знаешь, ждем, значит». «Ждем», — согласился я. Тем временем сынки разобрались с причиной остановки, но снять запутавшийся 5-миллиметровый тросик с винта было, мягко говоря, проблемой, которую гости решили, достав 2 пары весел. Как только они достигли пирса, молодой начал махать руками и давать указания. «Ага, значит, он у них за босса», — подумал я. Выполняя команды старшего, двое побежали вдоль дороги, немного углубившись в лес. Трое во главе с вооруженным пошли направо, то есть прямо на меня. Остальные 7 в наглую зашагали вверх по дороге. Дослав патрон, я аккуратно положил ствол поверх бруствера и совместил мушку и целик на голове вооруженного. Они меня не видят, идут в полный рост и о чем-то болтают. Не могу. Что-то не дает мне выстрелить в человека, пусть и плохого. Сполз за бруствер, лег на спину, удерживая на груди карабин и пытаясь выровнять дыхание. Уже слышны их голоса и дикое ржание. Такое ощущение, что они как будто знают, что никто их не будет останавливать. А недавнее недоразумение только подстегнуло их азарт и любопытство. Правильно. Не стреляли сразу, значит, и сейчас стрелять не будут. Так они думают, наверное. Бум! Раздался громкий хлопок со стороны дороги, и сразу же чьи-то отчаянные крики понеслись по всему поселку. Ну вот, и на самострел нарвались, подумал я. Бум-бум! Подряд 2 раза разнеслось снова. «Иваныч, что там у тебя?» — сделал я вызов. «На дороге 2 корчатся. И в подлеске справа сработал. Хрен его знает. Что там? Мне не видно. Ты почему не стреляешь?» «Не могу, Иваныч». «Ты что, совсем охренел? Они идут нас на фарш пускать». «А он не могу. Бля. Там дети и Светлана в доме. Что с ними будет?» Не знаю, что на меня подействовало больше. Матюки Иваныч или мысль о том, что эти сынки доберутся до Светланы и детей. Но я высунулся снова из бруствера и столкнулся взглядом с вооруженным. Расстояние между нами было не более 15 метров. Бах! Вооруженный выстрелил меня от бедра, не прицеливаясь. Я припал к земле и, высунув ствол из-за бруствера, выстрелил несколько раз куда-то в сторону противника. Поднялся на колено и увидел, что двое отползают за ближайший валун. А вооруженный бежит к дому. Мудрость не стал. Прицелился ему в спину и выстрелил один раз. У него как-то подкосились ноги. Он пробежал еще пару шагов и рухнул. Я встал в полный рост и застрелил двух отползающих. На последнем затвор откатился назад, достав из-под сумка на поясе снаряженную обойму, загнал еще десяток патронов в магазин. Быстро не получилось, руки тряслись. Иваныч, троих снял. Давно бы так. А мои что-то залегли. Двоих самострелом точно посекло. Сейчас я их побеспокою, иду к дороге. Я услышал, как Иваныч выстрелил три раза, и после этого двое из нападавших стали где-то ползком, а где перебежками отступать к пирсу. «Сергей, уходит!» — зашипело в рации. «Далеко не уйдут», — подумал я. Присел на коленки у поваленного дерева и положил карабин на ствол дерева. Почему-то стрелять хотелось именно на поражение. Так, чтобы сразу наповал. Разбираться потом с подранками что-то не хочется. Выцелить первого мешали завалы и руины у дороги, а вот второй укрылся неудачно. Точнее, он удачно укрылся от Иваныча, но не от меня. Выстрелил ему в голову, подорвался и перебежал почти по кромке воды, чтобы не дать возможности другому сориентироваться, зашел с тыла и выстрелил еще раз, почти в упор. «Иваныч, что с теми, которые в лес забежали?» «Не знаю. Сейчас пойду к тебе». Я вернулся той же дорогой, дошел до дергающегося в предсмертных конвульсиях вооруженного, подобрал оружие, какой-то импортный дробовик, проверил карманы, не густо, 4 патрона 12 калибра, складной нож и одноразовая зажигалка. Проходя мимо родника, попил и затем вылил себе на голову пару кружек воды. Иваныч держал оборону с комфортом, присев на перевернутое ведро и положив дробовик поверх бревна. Он водил стволом, всматриваясь вниз по дороге. Он заметил меня и махнул рукой, подзывая. «Ну, что у тебя тут?» «Да вот, лежат, не шевелятся. Думаю, может, сходить проверить?» «Не, Иваныч, сиди пока, наблюдай. Я в лес зайду, проверю». «Хорошо, кричи, если что». Я показал ему на рацию в стиле Семен Семенович. «Ну, вот в нее и кричи», — поправился Иваныч. Углубившись в лес, я пригнулся и аккуратно начал пробираться к месту, где ставил самострелы. Мини-просеку от пролетевшего большого заряда дроби в широких ветках папоротника я увидел сразу. И рядом, в пропитавшейся кровью одежде, на левом боку лежал и часто прерывисто дышал, периодически сплевывая красную пену изо рта, молодой парень, лет 25, не больше. Он увидел меня и вытянул руку, вроде как закрылся от солнца. «Да, не жилец», — подумал я, и присел на колено, оглядываясь и прислушиваясь. Где-то в стороне хрустнула ветка, 15 метров, не дальше. Сняв с плеча трофейный дробовик, развернулся в сторону хруста. Точно, что-то мелькнуло в кустах. «Бах! Бах!» Выстрелил я в том направлении и сразу услышал неистовый вопль. Поднялся и медленно зашагал в направлении крика. Оглянулся на парня, он был уже мертв. Второго я задел совсем чуть-чуть, но в левую лопатку и в шею. Он лежал скорчившись, зажав одной рукой шею, с которой с пульсацией сквозь пальцы интенсивно текла кровь. А второй рукой с ножом он размахивал впереди себя, скуляя, бормоча что-то невнятное себе под нос. «Вот на что вы надеялись, придурки?» — спросил я его, подойдя на пару метров. «Сука!» — прошипел он в ответ. Дослав в трубчатый магазин дробовика 4 патрона, я молча выстрелил ему в сердце. В упор. Вот так закончилась наша первая битва. Без криков «Ура!» и прочего. Мы, как звери, защищали, охраняли территорию своей стаи, то есть просто убив конкурентов. Истории потомки рассудят, плохо это или хорошо. Сейчас главное, у кого ружье. Светлана и дети оставались в доме, пока мы с Иванычем занимались уборкой. Перетаскивали все трупы в одну из шлюпок, на которой прибыли нападавшие. Двое были еще живы, и мы с Иванычем тянули спички на то, кто их будет успокаивать. Коротко досталось мне. Проклиная случившееся и этих всех сынков, сделал дело ножом, сдерживая тошноту при хрусте плоти под лезвием, успокоил их обоих в сердце. Потом пробили дно в шлюпке ломиком, отбуксировали ботом к месту, где сильнее течение, и отпустили. Я лишь украдкой прошептал: «Прости, Господи». Потом пошли и сняли все самострелы от греха, но далеко убирать не стали, отложил их на перезарядку, на потом. Сложили все трофеи из шлюпок и обшарпанного пирса. Вообще было такое ощущение, что этот десант был неким актом отчаяния. То есть особо ценного мы не обнаружили ничего. Была еда, а именно несколько вариантов круп в мешках, початый ящик тушенки, рыбные и овощные консервы, сахар, мука, соль. Какое-то тряпье и бытовые принадлежности. Как будто они взяли билет в один конец. В обшарпанном стояло три бочки с соляркой, две пустые, одна полная. Трофейное оружие тоже экзотика. 500-й Мосберг, 4-зарядный помповик. У Мишки такой был, который он купил больше для понтов и, естественно, для самообороны. Хотя в прошлом мире самооборона равно статья 105 вроде. У молодого действительно был пистолет. Пистолет Марголина. В юности довелось в такого пострелять, до Саафовском тире. Отдал пистолет Иванычу, все же его трофей. И аж 26 патронов калибра 5,6. И третьим оружием оказалась воздушка МР-512 со жменькой пуль-валанчиков. Оставили детям, пусть тренируются. На обед мы ели спирт. Нет, конечно, Свет приготовил полноценный обед, но отходняк меня настиг аккурат к обеду. Такая трясучка была, что первые 100 грамм я выпил с помощью Иваныча, ибо руки тряслись, как у паралитика. Да и Иваныч сам был белый, как простыня, несмотря на загар. Хоть и храбрился, ага, будто он по утрам в качестве разминки дюжину налетчиков в расход пускает. Так что жару мы пересиживали в состоянии полного аута. Несмотря на то, что я выпил примерно 0,5 литра разбавленного спирта, захмелеть все равно особо не получалось. Когда начала спадать жара, я попросил, чтобы не кантовали, и отправился спать.